Глава 6. Я усмехнулся, набирая ответное сообщение Ярку с домашним адресом. Старый вояка умеет нагнать интригу. 2 часа ночи, а он звонит, говорит загадками, вылитый театрал. Я положил голову обратно на подушку. А если Георгий Александрович решил поднять меня среди ночи, значит, действительно случилось что-то серьезное. У него не было привычки паниковать по пустякам. Армейская закалка и годы службы у Левенталии научили его отличать реальные угрозы от мнимых. И это было к лучшему. Можно было убить 2 зайцев. Во-первых, разобраться с проблемой, которая встревожила Ярко, а во-вторых, наконец-то получить доступ к телу метаморфа и артефакту. Особенно меня интересовал последний. А если там на базе действительно что-то опасное, мне может понадобиться небольшая некроманская подпитка. 30% в сосуде — это комфортный минимум для работы в клинике, но не для встречи с угрозой, которую опытный солдат описывает словом «хуже». «Костомар!» — позвал я, застегивая последние пуговицы на манжетах. Он мгновенно появился в дверном проеме спальни. Не вошел, а именно возник. Бесшумная 2-метровая тень. Словно все это время он стоял за дверью, ожидая приказа. Его преданность была единственной предсказуемой переменной в этом хаотичном мире. «Я ем грунт», — произнес он. Интонация была не просто вопросительной. В ней было явное беспокойство. Его универсальная фраза, как всегда, передавала целый спектр эмоций. «Милорд, что случилось? Почему вы проснулись среди ночи? Вам угрожает опасность? Едем со мной на базу Левенталий. Может понадобиться твоя помощь». «Может понадобиться» — это было сильным преуменьшением. Если Ярк, закаленный ветеран, описывает ситуациям словом «хуже», то иметь при себе несокрушимого 2-метрового скелета — это не опция, а необходимость. Я не знал, во что ввязываюсь, а значит, беру с собой свою тяжелую артиллерию. «Я ем грунт!» — радостно воскликнул Костомар. Старый солдат пробудился. Домашнее хозяйство — плохая клетка для духа капитана гвардии, даже если от этого духа остались одни кости. Он был рожден для битв, а не для варки борща. Он был рад. «Хорошо. Мотивированный инструмент, эффективный инструмент. Но сначала надень свой уличный костюм, полный комплект. Мы не можем просто явиться туда со скелетом на поводке», — приказал я. «Величайшая проблема в этом новом мире — не темная магия или древние проклятия, а банальная логистика. Как замаскировать слугу, который не ест, не дышит и имеет свойство неприятно поскрипывать на поворотах? Абсурд. Костомар исчез в своих пенатах, бывшей кладовке, которую я выделил ему под личное пространство». Через минуту из-за двери раздался приглушенный грохот, звук упавшего металлического ведра, а затем серия низких скрежещущих звуков, которые можно было описать только как возмущенное костяное ворчание. Наконец он вышел, и я не сдержал смеха. На Костомаре была длинная черная паранжа, которую я наобум купил в том магазинчике специально для таких вот случаев. Плотная ткань полностью скрывала его от макушки до костяных лодыжек, оставляя только узкую щель для пустых глазниц. Но это было еще не все. Сверху на это великолепие была водружена широкополая дамская шляпа с густой траурной вуалью, реликвия, оставшаяся от прежней, очевидно, более модной хозяйки квартиры. «Мой бывший капитан гвардии, ветеран костяных войн, переживший осаду Серебряной цитадели. Воин, лично сражавший архангелов. Теперь он был одет, как скорбящая вдова из дешевой мелодрамы. Вся абсурдность моего нового существования иногда была ошеломительнее любого древнего проклятия». «Я ем грунт!» — возмущенно воскликнул Костомар из-под вуали, явно недовольный моей реакцией. Звук был приглушенным, но полным оскорбленного достоинства. «Что ты? Отлично выглядишь!» Я с трудом подавил новый приступ смеха. «Ты не похож на скелета, ты похож на очень высокую, очень загадочную и, возможно, очень благочестивую женщину. Никто не задаст лишних вопросов. Гениально. Теперь постарайся идти с большей грацией. Меньше маршировать, а то словно идешь на штурм вражеской столицы». «Я ем грунт, я ем грунт». Он замахал костяными руками в жесте чистого негодования, едва не уронив нелепую шляпу. «Неужели обязательно выглядеть как женщина?» — перевел я его возмущение. «Ну, а что я могу поделать? У тебя же нет плоти. Либо так, либо мне придется заворачивать тебя в ковер и таскать с собой как багаж. Выбирай». «Я ем грунт», — проворчал он, с отвращением поправляя складки паранжи. «Это бьет по твоему самолюбию воина. Но ты должен уметь смириться с любой ситуацией», — догадался я. «Костомар, ты же понимаешь, это временная мера. Вот прокачаем твои способности до уровня полноценных иллюзий. Научишься создавать видимость человеческой плоти. Тогда и поговорим о мужском достоинстве, а пока работаем с тем, что есть». Нюхаль выбрал этот самый момент, чтобы материализоваться на моем плече. Костяная ящерица окинула своим взглядом наряженного Костомара и издала серию сухих, острых, щелкающих звуков, что на его языке могло означать только одно — гомерический хохот. «Я ем грунт!» Обиженно буркнул скелет и попытался метко бросить ящерицу пуговицу, но та с легкостью, присущей пресмыкающемуся, увернулась. «Хватит, оба!» — повысил голос я. «Шум в квартире мне был сейчас не нужен. Нюхаль, прекрати! Костомар, смирись! Это лучшее, что у нас есть. По крайней мере, никто не закричит «скелет» и не вызовет магическую полицию». Черный бронированный автомобиль без опознавательных знаков ждал у самого подъезда. Не просто машина, а скорее катафалк для тех, кто еще не успел умереть. Водитель, молчаливый детина с квадратной челюстью и старым шрамом через бровь, только кивнул, открывая заднюю дверцу. «Добрый вечер», — поздоровался я. «Простите, но уже ночь», — на удивление учтиво сказал он. «Добрый не назовешь, раз пришлось вас будить». Мы с Костомаром устроились на заднем сиденье. Толстая, пахнущая кожей обивка протестующе скрипнула под его весом. Мой капитан гвардии старательно поправлял паранжу, пытаясь сидеть грациозно, насколько это вообще возможно для двухметрового скелета в женской одежде. Машина тронулась плавно, без рывка. Ночная Москва проплывала за тонированными окнами. Редкие фонари отбрасывали дрожащие желтые круги света на мокрый от недавнего дождя асфальт. Улицы были пустынные, только изредка попадались запоздалые таксисты, да бродячие кошки, которые, как быстрые тени, шныряли по подворотням. База «Северный форт». Я размышлял над названием, глядя на проносящиеся мимо темные фасады домов. Форт — это же укрепление, бастион. Я представлял себе что-то военное. Бетонные стены, колючая проволока, часовые на вышках. Место, где граф Левенталь мог бы выдержать небольшую осаду. «Далеко еще?» — спросил я у водителя. «Полчаса, если пробка не нарисуется», — ответил тот, не отрывая взгляда от дороги. «Ночью быстро доедем». «А что там вообще находится на этой базе?» «Увидите», — коротко ответил водитель и замолчал. «Разговорчивый. Видимо, Ярк отбирает людей по принципу минимальной болтливости и максимальной ширины плеч. Надежно, но предсказуемо. Впрочем, мне от него и не требовались светские беседы. База оказалась совсем не тем, что я ожидал. Никаких бункеров, бастионов или военных укреплений. Я представлял себе нечто монументальное, а получил унылую промзону. Комплекс безликих промышленных складов на самой окраине города, обнесенный трехметровым бетонным забором с несколькими рядами колючей проволоки наверху. Разочаровывающее зрелище. Но, поразмыслив, я понял, что это было гениально. Настоящая крепость привлекает внимание, а огромный, скучный складской комплекс — идеальная маскировка. На воротах стандартный полосатый шлагбаум и будка охраны. Охранник в форме без опознавательных знаков вышел проверить документы, но, узнав водителя, лишь махнул рукой. Никаких бумаг, никаких лишних вопросов. Эффективно. Ярк держит своих людей в тонусе. Шлагбаум поднялся, и мы въехали на территорию. Ряды одинаковых серых ангаров тянулись в темноту. Бетонные коробки без окон, только выведенные трафаретом номера на стенах. А1, А2, А3. Что граф Левенталь хранил в этих бетонных гробницах? Финансовые отчеты, компромат на конкурентов или личный арсенал на случай очередной смуты? Скорее всего, все сразу. У ангара под номером Б7 горел свет, и возле его распахнутых ворот топтались несколько человек. Точка притяжения в этой серой пустоте. «Приехали», — — объявил водитель, паркуясь у входа. «Представление начинается». Едва мы вышли из машины на холодную улицу, к нам подошел молодой офицер в форме без знаков различия. Лет 30, подтянутый, с идеальной военной выправкой и цепким анализирующим взглядом. Он не просто смотрел, он оценивал. Не солдат, а разведчик. Еще один качественный инструмент из арсенала Ярко. «Капитан Краснов», — представился он, протягивая руку мне и с нескрываемым профессиональным подозрением разглядывая закутанную в паранджу фигуру Костомара. «Вы доктор Пирогов?» «Он самый», — я пожал его крепкую сухую руку. «Это моя ассистентка». «Что у вас тут случилось?» «Ассистентка». Слово прозвучало ровно и окончательно, не оставляя места для вопросов. Пусть думает, что она очень стеснительная и очень высокая. «Тихий ужас», — покачал головой поручик, но взгляда с Костомара не свел. «Такого я еще не видел, а повидал немало. Служил на южной границе, там было всякое, и одержимые, и проклятые, и оборотни. Но это южная граница, так значит, он профессионал. Не какой-нибудь городской охранник, напуганный собственной тенью. Он видел разное. Если это его шокировало, значит, случай действительно выходил за рамки стандартных происшествий. Мой интерес до этого чисто прагматически обрел научный окрас. Что может напугать человека, который видел оборотней? Подробности? Я начал терять терпение. Драматические паузы хороши для театра, а не для поля боя. Сейчас сами все увидите. Он, наконец, отвел взгляд от Костомара и повел нас к освещенному ангару. Господин Ярк ждет внутри. Только предупреждаю, зрелище не для слабонервных. Он думает, что готовит меня к шоку. Забавно. Он не имеет ни малейшего представления о том, что такое настоящий ужас. Он видел магию поля боя. Я видел, как умирают миры. Я врач, — напомнил я. Видел достаточно, чтобы меня было сложно шокировать. «Посмотрим», — загадочно ответил капитан, останавливаясь у распахнутых ворот ангара. «Что ж, капитан, показывайте свое представление. Я давно не видел ничего по-настоящему интересного». Внутри ангара было неожиданно людно и тихо. 10 человек в черной тактической форме стояли полукругом. Внимание было приковано к толстой, почти бесшовной стене из бронированного стекла, которая отделяла дальнюю часть огромного помещения. За ней виднелось ярко освещенное пространство, наспех превращенное в импровизированную операционную. Металлический стол, стойки с медицинским оборудованием, безжалостно яркие лампы. Это была не просто охрана, это был кордон. 10 вооруженных мужчин здесь не для того, чтобы охранять мертвое тело. Они были здесь, чтобы сдержать чуму. Ярк стоял спиной к нам, вглядываясь во что-то за стеклом. Услышав наши шаги по бетону, он резко обернулся и встретил меня. «Святослав Игоревич, наконец-то! Спасибо, что оперативно приехали!» Его взгляд переместился на Костомара, и на его лице промелькнуло недоумение. Взгляд был не любопытным, а аналитическим, разбирающимся в ситуации. «А это кто с вами? Предупредить надо было, что с сопровождением?» «Моя ассистентка», — невозмутимо ответил я. «Мадам Костомарова, специалист по нетрадиционным методам лечения». «Я ем грунт», — приглушенно пробормотал Костомар из-под вуали. В акустике ангара это действительно прозвучало как недовольное женское ворчание. «Восточная специалистка?» — с неподдельным интересом уточнил Ярк. Его мозг, очевидно, ухватился за самое экзотическое, но правдоподобное объяснение. «Суфийская медицина? Что-то вроде того», — уклончиво ответил я, пресекая дальнейшие вопросы. «Так что у вас произошло? Почему все стоят тут, а не внутри?» Ярк мрачно кивнул на стеклянную перегородку. «Смотрите сами. 3 часа назад началось. Сначала думали обычные посмертные изменения, трупное окоченение. Но потом... В общем, все боятся даже близко подходить. Пришлось срочно установить эту изоляцию. Стекло бронированное, выдержит взрыв, если что. Что за покойник может взорваться? Это не было простым разложением. Не биологическая опасность, это было что-то другое. Что-то активное. Что-то, что растет. Взрыв?» Я подошел к холодной толстой поверхности, вглядываясь в ярко освещенное пространство за ней, чтобы, наконец, увидеть, что может заставить десяток вооруженных ветеранов бояться мертвого тела. За стеклом на холодном металлическом столе лежало тело метаморфа Ваксина. Но это был уже не просто труп. Он мелко, почти незаметно вибрировал, словно через него пропускали слабый электрический ток. От него исходило тусклое фиолетовое свечение, пульсирующее, неравномерное, как прерывистое сердцебиение умирающего существа. Свет, казалось, исходил не от кожи, а из глубины, просвечивая сквозь плоть, как через мутное стекло. Я активировал некроманское зрение. Картина мгновенно стала до смешного ясной. Игла моей собственной некроманской энергии, которую я вложил в его сердце для консервации, выполнила свою функцию. Она удержала душу на границе, не дав ей окончательно рассеяться. А теперь она угасла и вела себя как заряд статического электричества, ищущий заземление. А самым большим и привлекательным заземлением в радиусе километра был ее создатель — я. Душа не была опасной, она просто хотела вернуться домой. Я мог, конечно, объяснить им это, рассказать про простой феномен энергетического резонанса. Но где в этом искусство? Эти люди не нуждались в лекции по некромантической физике. Они нуждались в зрелище. Им нужно было поверить, что они стоят на пороге катастрофы, и что я — их единственное спасение. Страх — самый эффективный инструмент для построения авторитета. И я собирался возвести из него целый собор. «Интересный случай», — произнес я вслух, приняв задумчивый, глубоко обеспокоенный вид. «Крайне редкая посмертная аномалия». Я подошел ближе к стеклу. «Видите это свечение? Остаточная магическая энергия, больше не связанная с живым носителем, ищет выход. Если не произвести экстренную экстракцию в ближайший час, может произойти неконтролируемый магический взрыв. Полная чушь, разумеется. Худшее, что могло случиться, это незначительный энергетический выброс, от которого у них волосы встали бы дыбом. Но они-то этого не знали». «Взрыв?» — переспросил кто-то из охранников за спиной. Его голос дрогнул. «Радиус поражения 50 метров», — продолжил я лекционным тоном. «Все живое в этом радиусе мгновенно состарится 20 лет. Я выдержал паузу, позволяя тишине сделать свое дело. А те, кто окажется ближе 10 метров...» Я снова замолчал. «Что ж, скажем так, их тела достигнут состояния идеальной мумификации задолго до того, как ударится о пол. 10 закаленных солдат, ветеранов южной границы, синхронно сделали большой шаг назад от стекла. Один из них нервно поправил застежку на шлеме. «Но вы можете это предотвратить?» — уточнил Ярк. Его голос был напряженным, но в нем не было паники. Он доверял мне как специалисту. «Разумеется. Для этого вы меня и позвали, не так ли?» Сцена была готова. Аудитория была в ужасе. Время маэстро брать в руки дирижерскую палочку. Единственной музыкой в сегодняшней программе была сладкая симфония их безоговорочного подчинения. Я толкнул тяжелую герметичную дверь и вошел в ярко освещенную изолированную комнату. Костомар бесшумной тенью проследовал за мной. Это для всех он был просто ассистентом, а для меня он был моим резервным источником питания. «Закройте дверь и отойдите от стекла», — скомандовал я оставшимся снаружи. «Будет яркая вспышка, и я не несу ответственности за ваше зрение». Я услышал, как за спиной с шипением закрылась дверь, отрезая нас от остального мира. Теперь мы были в аквариуме, и вся публика, затаив дыхание, ждала представления. Я встал над столом. Труп Ваксина все так же мелко вибрировал, пульсируя фиолетовым светом. Я медленно поднял руки над его телом. Процесс был элементарным. Моя собственная энергия, моя метка, сама рвалась ко мне, как заблудившийся пес к хозяину. Мне нужно было лишь открыть канал. Но простота — враг репутации. Им нужно было чудо, я собирался им его дать. Я начал медленно, очень медленно сводить ладони над его грудью, добавляя немного театральности. Сначала звуковой эффект. Я сконцентрировал часть энергии в воздухе между ладонями, заставляя молекулы вибрировать. По комнате разнеслось сухое, отчетливое потрескивание, как от высоковольтного разряда. Затем визуальный спектакль. Я позволил нескольким искрам сорваться с моих пальцев и проскочить к телу. Короткие, яркие, синие молнии. Следом кинетический эффект. небольшой контролируемый вихрь воздуха, который поднял полы моего халата и заставил волосы на голове трупа шевелиться. И, наконец, когда напряжение в импровизированном зрительном зале достигло предела, финал. Я резко развел руки, разрывая канал. Вся энергия, до этого рассеянная по телу, хлынула ко мне единым мощным потоком. Я сконцентрировал ее в шар между ладонями. Яркая, беззвучная вспышка фиолетового света на мгновение ослепила бы любого, кто смотрел бы без защиты. «Готово!» — объявил я громко, когда свет погас. «Всем спасибо, все свободны». Боковым зрением я заметил, что все солдаты стали стремительно покидать помещение. Надо же, силы мысли всех проводил. Впрочем, оно и к лучшему. Можно, не таясь, общаться с Костомаром. А Ярк и так уже догадывается, и я уверен, что он не сдаст меня. Тело Ваксина, лишенное магического консерванта, который удерживал его противоестественную форму, начало стремительно разлагаться. За считанные секунды на моих глазах прошло то, что в природе занимает недели. Кожа почернела и сморщилась. Мышцы сохлись, обнажая кости. Труп, еще минуту назад бывший двухметровым монстром, превратился в жалкие, почерневшие останки обычного человека, как я и предполагал. Ваксин не был метаморфом от природы. Рожденная способность к оборотничеству изменила бы саму структуру его ДНК, и тело бы сохранило свою форму даже после смерти. А это было классическое проклятие трансформации. Не дар, а насланная болезнь. И без магической подпитки его тело просто вернулось в свое естественное человеческое состояние. А потом мгновенно наверстало упущенное время разложения. Я посмотрел на почерневший скелет на столе. Не монстр, просто еще один глупец, который не справился с силой, попавшей ему в руки. История стара как мир. «Подпитка!» — скомандовал я, не оборачиваясь. Скелет молча положил свою холодную руку мне на плечо. Я почувствовал тонкий, почти невесомый, но стабильный поток некроманской энергии. Немного. Костомар был лишь аккумулятором, а не генератором. Но этого было достаточно для моих целей. Я направил эту энергию на разлагающиеся останки, формируя вокруг них тонкий, едва заметный стазисный купол. Распад замедлился, почти остановился. Мне нужно было время. Время для исследования. Активировав некроманское зрение на полную мощность, я погрузился в изучение того, что осталось от Ваксина. Внутри, оплетая почерневшие органы, кости и даже отдельные клетки, все еще находилась сложная сеть мертвого проклятия. Темная, замысловатая паутина отработанной, но не рассеявшейся магии. «Красивая работа!» — невольно испытал профессиональное восхищение. Кто бы ни был автором этого проклятия, он знал свое дело. Полная трансформация на клеточном уровне. Жесткая привязка к лунным циклам. Даже частичный контроль над разумом носителя в звериной форме. Это была ювелирная работа. Но проклятие было мертво, как и его носитель. Оно больше не питалось энергией, не изменяло плоть. Оно стало весьма полезной штукой. Решение пришло мгновенно. Потратив 5% своей драгоценной живы, я конвертировал ее в чистую голодную некроманскую энергию и начал, как хирург пинцетом, собирать остатки проклятия со всего тела. Темные, почти паутинные нити нехотя отделялись от истлевшей плоти, стягиваясь к моим рукам. Когда вся мертвая магия собралась в один пульсирующий сгусток, я потратил еще 5% на его материализацию. В моей ладони появился маленький черный шарик, размером с грецкий орех. Теплый, морщинистый, как чернослив. Эссенция чистого проклятия. Ценнейший ресурс. Я убрал руки, разрывая стазисное поле. Тело Ваксина, лишенное последней магической нити, которая скрепляла его, мгновенно рассыпалось в серый прах. На идеально чистом металлическом столе остались только два предмета. Мой чернослив и тускло поблескивающий серебряный камешек. Тот самый артефакт. Чернослив я немедленно убрал во внутренний карман пиджака. Слишком ценный, слишком опасный ресурс, чтобы оставлять его на виду. А вот к якорю я потянулся с осторожностью хирурга, приближающегося к незнакомому имплантату. Серебряный камешек размером с 5-рублевую монету холодный и тяжелый, был покрыт тончайшей вязью рун, которые слабо пульсировали в такт моему собственному магическому зрению. В центре — идеально гладкая прозрачная бусина. Мои пальцы замерли в сантиметре от его поверхности. И тут я почувствовал это. Невидимое, но упругое сопротивление. Сила отталкивала мою руку, как два одноименных полюса магнита. Интересно. Я надавил сильнее, вкладывая в движение свою волю. Барьер не поддался. Он был не агрессивным, а абсолютным, как физический закон. Защита от некромантов? Возможно. Или от всех магов в принципе. А может, артефакт был персонально настроен на своего создателя, отторгая любую чужую ауру? Возьми артефакт, — приказал я, обернувшись к Костомару. «Я ем грунт?» Из-под паранжи донеслось встревоженное, почти испуганное ворчание. «Конечно, это не опасно», — перевел я. «А какая тебе разница? Ты все равно мертвый. Тебя ни болезнь не берет, ни меч, ни проклятие». «Я ем грунт», — возмущенно возразил он. «Да, я понимаю, что у тебя большая, чистая и бессмертная душа воина», — усмехнулся я. «Но сейчас нужно проверить теорию. Давай, не бойся». Костомар неохотно протянул свою костлявую руку к артефакту. Его пальцы свободно, без малейшего сопротивления, сомкнулись на нем. Это представление я загородил своей широкой спиной. Это уже лишнее для наших зрителей. «Я ем грунт», — удивленно констатировал он, поднимая камешек со стола. «Так, значит, защита была настроена не на магию в целом, а именно на живых. Или, что более вероятно, на тех, кто обладает собственной теплой живой. Артефакт, работающий жизненной силой, отторгал ее, как гидрофобная поверхность отталкивает воду. А мертвые, не имеющие собственной живы, могли брать его свободно. Изящное решение. Мертвецы редко интересуются подобными штуками. Положи в карман и не потеряй», — велел я Костомару. «Дома изучим подробнее». Задача была выполнена. Теперь можно было возвращаться к живым. И к их маленьким, скучным проблемам. Мы вышли из изолятора. За толстым бронированным стеклом на ярко освещенном металлическом столе осталась лишь небольшая горстка серого пепла. Все, что осталось от двухметрового монстра Ваксина. Идеально чисто. Никаких улик. В ангаре нас ждал только Ярк. Даже капитан Краснов исчез. Начальник охраны не любил лишних свидетелей. Полезное качество. «Я так и знал, что ты некромант», — сказал он без предисловий, едва за нами шипением закрылась герметичная дверь. Это был не вопрос, это была констатация. Он видел вспышку фиолетового света и то, как я управляю энергией. Он видел, как труп рассыпался в прах. Для него картина была ясна. «Это ваши домыслы, Георгий Александрович. Я просто обладаю определенными способностями, которые помогают в медицинской практике». «Ага, конечно», — хмыкнул он. «А я всех выгнал просто так, от нечего делать, чтобы твои медицинские способности никто не увидел. Можешь не благодарить, я понимаю необходимость конфиденциальности». Он прошел по комнате, заложив руки за спину. Он не злился, а был заинтригован. «Так что с метаморфом-то было? И не говори мне про редкую посмертную аномалию. Я, может, и не маг, но дураком меня тоже не назовешь». «Он не дурак, это правда. Врать ему было бы опасно и глупо, но и говорить всю правду тактически неверно. Можно было дать ему часть правды, ту часть, которую его солдатский прагматичный мозг сможет принять. Он был оборотнем не от рождения», — решил я начать издалека. «Кто-то проклял его, превратив в зверя. Вероятно, в молодости он кого-то сильно обидел. Или перешел дорогу не тому человеку. Проклятие умерло вместе с ним, но оставило после себя следы. Остаточную магическую энергию, которая могла быть опасна. И нахрен мы тогда его здесь хранили?» Ярк резко повернулся ко мне. «Чтобы ты провел свою магическую уборку?» Я медленно достал из внутреннего кармана маленький черный шарик и продемонстрировал его, держа на открытой ладони. «Вы хранили его ради этого». Ярк наклонился, с профессиональным подозрением разглядывая мой чернослив. На его суровом непроницаемом лице отразилось искреннее, почти детское недоумение. «Что это за хрень? Высушенная слива?» — спросил он. «Скажу, если ответите, что вы видели, когда дотронулись до артефакта». Тут же парировал я.